Это правда, все правда. Как работать без Алки? Как жить без нее, без ее советов? Что носить, с кем встречаться, какую диету соблюдать, каким спортом заниматься? Эта беспрекословная зависимость от Алки здорово злила Кирину мать. Ты любишь говорить, будто Алка — твое отражение, а не замечаешь, как сама ее отражением становишься. Может быть, мама права. Может быть, Кира слишком подчеркивала свою зависимость от подруги, ведь даже на симпозиумы их приглашали в последние годы только вдвоем. И, например, Мейсон Моррисон, обещая Кире лабораторию с фантастическими возможностями, должность первого помощника сразу предложил Алке. Но все это в прошлом. В прошлом! Какой кошмар! Что бы Кира ни думала сейчас об их отношениях с Алкой, как бы ни винила себя за мягкость и бесхребетность, любимая мамина словечко, сколько бы ни давала себе слов быть более самостоятельной и независимой, что в работе, что в жизни, ничего теперь не имело значения по сравнению с одним простым и страшным фактом. Где-то на склоне Карадага, под кустом шиповника, лежит и коченеет мертвое тело, которое 30 лет звалось Алкой Вихновской. Кира скорчилась в комок и обхватила себя руками. Ей казалось, будто немилосердные ветры дуют на нее со всех сторон. Ледяные ветры одиночества. «Эй, подруга!» Кира вздрогнула, почувствовав чье-то прикосновение к своей руке. Открыла глаза. Юбчоночка близко склонилась к ней, а из глаз так и выплескивалась тревога. «Ты шо? Кончай реветь! Здесь еще ничего! А вот в судаке посидела бы или в старой КПЗ. Беда! К ужину опоздала, так завтрак в 6. Авось не помрешь с голодухи. И вот еще что. Можешь слопать мою порцию, поняла?» Юбчоночка, уперев руки в боки, обернулась к цыганке. «Я свой завтрак ей отдаю, а не тебе, мымра». «Сама ты, мымра яхонтовая!» — не замедлила с ответом цыганка. «С того и счастье тебя стороной обходит. Первого короля потеряла, и второго потеряешь». «А ты не каркай!» — погрозила кулаком юбчоночка. «Подумаешь, король! Никакой он не король, а просто Васька. С катертью дорога! А вот кабан от меня никуда не денется. Я еще нынче ночью к нему наведаюсь, а утречком к 7 вернусь». «Это как, доча?» — озадачилась цыганка. «Как-как? Ключик золотой у меня есть!» Юбчоночка задорно покачала бедрами. «Не ключик, а скважина!» — усмехнулась цыганка. «Что, Миколе дашь, доча?» «И дам. Меня не убудет. Зато на всю ночку обещался меня к кабану отпустить». «А ну, как твой король узнает, что ты бриллиантовая с другим гуляешь?» Как бы по-доброму озаботилась цыганка, однако что-то такое блеснуло в сокровенной глубине ее черных глаз, отчего юбчоночка опасливо прищурилась. «Откуда ему узнать? Не от тебя ли? Но гляди, молдаванка-сербиянка, ежели что... Я ведь тоже молчать не стану, весь твой земноводный бизнес на чистую воду выведу. Цыганка махнула на нее худой рукой, звеня браслетами. «Зачем так, изумрудная? Я тебе разве мешаю? Беги, доча, хоть к кабану, хоть к Миколе, хоть к черту с рогами». «А-а-а, испугалась!» — захохотала юбчоночка. «Знаешь, чем эти романе нынче промышляют?» — возбужденно повернулась она к Кире. «Перевозят по Крыму всякую дрянь экзотическую, крокодилов, змей, этих в термосах возят. Крокодильчику маленькому пасть проволокой перевяжут и на себя, на пузо, а то и на грудь. Попугаев водкой упаивают и в свои корзинки со шматьем. Новые хохлы на такую дрянь падкие. У моего вон кабана аж 7 попугаев, и все орут: дурак, дурак, а он все не верит», — юбчоночка захохотала. «Ух, и язычница же ты, яхонтовая! Язык у тебя без костей!» — вздохнула цыганка. Не будет тебе счастья в жизни с таким языком. А ты, доча, ее не слушай, — повернулась она к Кире. — Давай я тебе лучше погадаю, всю правду скажу. — Не слушай, ни слова не слушай, — взвизгнула Юбчоночка. — Это все обман, научно доказано. Им главное, чтоб ручку золотили. —